Забавы ради наследник взял деревянную ложку из отодвинутой в угол стола кучи и похлебал щец с куском черного душистого хлеба. Щи были вкусные, но оказались викторианскими. — Что ж они у тебя без мяса? — недоуменно спросил наследник. — Сегодня не постный день? — Так что нету мяса, — отвечал Гаврила. — Изба у тебя дурно крыта, — заметил Александр, с удовольствием играя роль царя-батюшки. — Отчего ты беден? — Так что дела наши такие, и пожар тут случился. Давненько, правда, и хозяйка померла. Надо новую брать. А овес не родился, — начал было путано объяснять Гаврила. Но его не слушали. — Вот тебе 100 рублей, — мягко сказал Александр, — и перекрой ты крышу. Детей хоть пожалей. — Да ведь вашество, я ведь, а недоимки еще. — Много на тебе. Да ведь это почитай. Все, а все несправедливо, староста наш. Осмелился начать Гаврила, но его не слушали. На покрытие податных недоимок было дадено еще 50 рублей. — Смотри, Гаврила, — весело прощался наследник, уже сидя в коляске, — чтобы новая жена родила непременно мальчишку, я буду крестным отцом, и непременно назовите Александром. — Спасите, Господи, век буду Бога молить, — бормотал Гаврила и долго еще стоял у ворот, пока последние телеги обоза не пропылили мимо. Переправившись через Волгу в богатом селе Кимры, осмотрели великолепную церковь, в Колязине монастырь, где поклонились гробу угодника Божия святого Макария Колязинского. Игумен печалился, что царственный гость не сможет быть на дне обретения мощей святого. Произошло сие 26 мая 1521 года, и с тех пор нетленные мощи были положены в раки в соборной Троицкой церкви и служили источником успокоения тысяч молящихся. В 1610 году литовцы взяли Колязинский монастырь приступом, умертвили воеводу Давида Жеребцова, который защищал обитель, а вместе с ним игумена и монахов. Захватчики ограбили монастырскую казну, выжгли здание и рассекли серебряную раку преподобную. По освобождении России от внутренних смятений монастырь обрел прежний вид. Что до раки, то не скоро, спустя полвека, монастырским и доброхотных даятелей иждивением была вновь сооружена новая серебряная позолоченная. Далее Углич, Рыбинск, и через 3 дня дождливой, бесконечной и скучнейшей дороги прибыли в Ярославль. 9 мая с утра покатился обычный церемониал, литургии в соборе, осмотр монастырей, Демидовского лицея и губернской гимназии. Смотр 3-го карабинерского полка, Яковлевской полотняной мануфактуры и весьма богатые предметами народных промыслов выставки. Вечером блестящий, по мнению местных жителей, бал, устроенный от всего ярославского дворянства и купечества. Впечатления наплывали одно на другое. «Наше путешествие», — писал Жуковский с дороги 10 мая в одном из регулярных писем отчетов царицы, — «можно сравнить с чтением книги, в которой теперь великий князь прочтет одно только оглавление, дабы получить общее понятие о ее содержании». Ростов, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Суздаль, Шуя, Иваново, Кострома. Здесь осмотрели, помимо прочего, Ипатьевскую обитель, родовое гнездо Романовых. К восторгу публики вечером наследник присутствовал на публичном гулянии на бульваре над высоким Волжским берегом, где 6 десятилетий спустя ему поставят памятник. Под лучами заходящего солнца ярко сверкали купола Ипатия, темнели леса на горизонте, воздух был чист и легок. остаться бы. Но тронулись в путь, и 15 мая прибыли в Вятку.